«У нас есть минут 10 до следующей атаки», — говорит Алурин. «Они только отступили. У вас есть серебряные ножи?» «Только у меня», — с гордостью говорит Аннабель. «Плохо», — качает головой Алурин. Он сидит на поваленном сундуке, в ногах зажженный фонарь. Ребята столпились вокруг, на самой границе света и тьмы. Лицо Алурина в тени, хорошо видны только руки, один за другим вставляющие патроны в магазины, и два больших серебряных пистолета. Гоша осторожно тянется к пистолету и едва касается серебристой рифленой рукоятки. «Так и просится в руку, да?» — улыбается Алурин. «Лучшее оружие, которое можно достать по обе стороны границы. Хирушингу 2001, 45-й калибр, магазин на 20 патронов, специальная модель с увеличенной убойной силой, разносит зомби на части с 50 метров. Хочешь взять?» Гоша завороженно кивает и бережно сжимает пистолет в потной ладони. «Легко взять, трудно выпустить», — усмехается Лурин. «Дай-ка его сюда». «Скажите, дядя Арт», — спрашивает Гоша, — «почему, если граница проходит внутри дома, то зомби атаковали нас с другой стороны? Как они проникли в город?» В Гошином голосе звучит легкая обида. Он так полюбил этот дом, считал его своим даже больше, чем родительскую квартиру. «А вот на тебе!» «Это называется эффект решета», — объясняет Алурин. «Иногда вокруг свежей бреши в границе образуется множество новых ходов. Вы открыли один проход здесь, внутри дома. Им прошел Майк, а несколько десятков дыр возникло снаружи. Оттуда и потянулись зомби. Не одиночный Ромерос, а целая зомби-команда. Уж больно слаженно действует. Возможно, твой отец...» — и Арт кивает Майку. «Подготовился заранее». Алурин говорит уверенно и спокойно. Слабые щелчки патронов, встающих на свои места, словно аккомпанируют ему. «Мой брат Орлок — опасный и злой человек. Когда мы оба были живыми, я не подозревал, что он работает на мертвых. Но теперь понимаю, Орлок всегда хотел власти. Вскоре после проведения границы мой брат стал ведущим сотрудником секретной лаборатории Министерства по делам заграничья. Считалось, что доктор Алурин изучает, как повелители подчиняют себе упырей, но на самом деле Орлок искал способ подчинить своей воле живых, используя тот же самый механизм. Он действительно был талантливый ученый. Так, по ходу дела, он открыл принцип ограничения, его еще называют принцип свободы воли. Вы, наверное, проходили его в школе». «Нет», — говорит Марина. «Папа упоминал его однажды, но я не поняла, в чем дело». Ника вдруг подумала о своем отце. «Вот майор Алурин мертвый, пришел и спас нас, а теперь сидит, разговаривает. Может быть, он встречал где-то моего папу. Должны же хорошие мертвые знать друг друга». «На самом деле это очень просто. Вы знаете, у мертвых есть знания, а у живых его нет. Зато у них, у вас, есть свобода воли, возможность выбирать между добром и злом. А мертвые разве не могут выбирать?» — спрашивает Ника. «Мертвые уже выбрали», — говорит Алурин. «Еще при жизни. Или в момент смерти. Или в одном из промежуточных миров. Очень часто им стыдно за свой выбор. Говорят, поэтому они не могут вспомнить, кем они были, пока были живыми. Это очень тяжело, быть мертвым». Алурин вздыхает, и Ника думает, неужели даже такой великий герой, как Арт Алурин, стыдится того, что делал, пока был живым? Интересно, он знает, что в школах детям до сих пор рассказывают о его подвигах? «Свобода воли позволила живым воздвигнуть границу, и она же дает им возможность делать в ней бреши и проходы. Мертвые могут только активировать эти дыры, если они плохо заделаны. Вот почему вы все живете в безопасности, в спокойном и счастливом мире. И эта же свобода воли не позволяет превращать живых в упырей. Сначала их надо убить». Орлок понял это довольно быстро. Он сделал доклад на президиуме министерства. На него посыпались награды. Его лаборатории ни в чем не было отказа. Какое бы оборудование он ни просил и какой бы эксперимент ни задумал. Тогда-то он и стал вызывать мертвых, подчинять их своей воле и после этого отправлять в промежуточные миры, где они пребывали в каком-то подобии анабиоза, ожидая, пока Орлок вызовет их снова. Вероятно, мой брат хотел собрать большую армию. Он не довел свой план до конца. Один из вызванных им мертвых оказался полковником мертвой контрразведки и сумел завербовать Орлока, прежде чем мой брат превратил его в упыря и отправил в резерв. Спустя некоторое время Орлок активировал полученные от полковника контакты с командованием мертвых. Причем в одной из самых милитаристских и жестоких областей заграничья. Он рассчитывал получить от них необходимые для работы знания, но в какой-то момент понял, что сам стал пешкой в чужой игре. По плану генералитета, здесь, в вашем мире, армия упырей Орлока должна была стать авангардом вторжения мертвых. Орлок понял, что война неизбежна, и решил заранее перейти на сторону тех, кого считал победителями. Он оформил себе командировку в заграничье, с его влиянием и славой это было проще простого, а потом стал невозвращенцем. Алурин снова вздыхает. «Наверное, он жалеет, что не остановил брата», — думает Ника. «Не догадался, что с ним происходит. Для меня это стало потрясением. Мой старший брат, которым я всегда так восхищался, и вдруг невозвращенец. Не просто невозвращенец, диктатор, правитель одной из самых страшных областей заграничья, командир огромной мертвой орды, ждущий только возможности напасть на живых. Возможно, поэтому я и пошел в армию. Я хотел искупить вину своей семьи. Там я встретил девушку, мы полюбили друг друга, у нас родилась дочь, а потом началась война». Ника помнит, что было дальше. Ей становится жалко майора Алурина. Он не остановил брата, не спас жену и дочь. Там, в заграничье, он, наверное, совсем один. Она подвигается поближе к Арду Алурину и спрашивает: «Скажите, а там, в заграничье, есть другие мертвые, которые, как вы, которые на стороне живых?» Алурин проводит тяжелой рукой по взлохмаченным Никиным волосам. «Да, конечно. Мертвые разные, как и живые разные. Если честно, большинству из нас нет дела до живых. Своих забот хватает. Преступность, безработица, инфляция. Ну, вам в школе должны были рассказывать. У мертвых своя жизнь. Это я сохранил память, сохранил верность тому, во что верил, пока был жив. Но даже я все равно мертвый. Мертвые и живые должны быть разделены. Не случайно мертвым не место в мире живых. С кого-то слезает слоями кожа, кто-то сходит с ума. А вы?» — спрашивает Лева. «Я мгновенно сгораю на солнце», — отвечает Алурин. «Ну, на живом солнце, конечно». «Отец говорил, ему нечего бояться в мире живых», — замечает Майк. «Да, Орлок очень силен», — кивает Алурин. «Он использовал свою свободу воли, чтобы стать невозвращенцем. В отличие от большинства из нас, мертвых, он стал мертвым добровольно и мог как следует подготовиться. Он в самом деле не боится дневного света. Это важно для него, потому что он не оставил надежды вернуться сюда и захватить власть над живыми. Поэтому я и говорю твоим друзьям, остерегайтесь моего брата. Он что-то замыслил, и, судя по всему, вы нужны ему для его плана. Будьте осторожны». «Да», — говорит Марина, — «мы уже поняли. Мы будем остерегаться». «Вы с Орлоком продолжаете враждовать?» — спрашивает Лева. «Да, все эти годы», — усмехается Алурин. «Или столетия. У нас там нет времени, вы же знаете». «Дядя Арт», — говорит Лева, — «я давно хотел спросить, а что происходит с мертвыми, когда их убивают? Серебряной пулей или как-нибудь еще? Куда они попадают?» «Не знаю», — отвечает Алурин. «Граница между мертвыми и дважды мертвыми куда как крепче вашей границы. Говорят, в некоторых мертвых областях есть люди, которые заглядывали за ту сторону, видели дважды мертвых. По-моему, это только бабьи росказни. Когда мертвых уничтожают, от них ничего не остается. Я, во всяком случае, так думаю». «Вот что такое быть мертвым», — думает Ника. «Знать, что если ты снова умрешь, то уже не будет ничего. Все закончится». Она поднимает голову и тихо говорит Алурину: «Спасибо, что вы пришли. Я очень боялась». «Ну что вы», — отвечает Алурин, — «на самом деле ты смелая девочка, любой бы на твоем месте испугался». «Скажите», — спрашивает Ника, — «вы не встречали там, в заграничье, моих маму и папу? Их зовут Таня и Миша Логиновы, они попали туда 2 года назад». «Прости», — Алурин встает, — «если встречал, то они не помнили своих имен. Но я попробую их найти, если хочешь». «Да», — говорит Ника, — «да, пожалуйста, мне это очень важно. Передайте им, что я их люблю и помню до сих пор, и что я уверен, они остались добрыми, хорошими людьми». «Да», — говорит Алурин, — «я передам». Он гладит Нику по голове, слезы наворачиваются ей на глаза. На секунду она представляет: это папа вернулся, чтобы еще раз сказать, он любит ее. «Тебя зовут Ника, правильно?» — спрашивает Алурин. Девочка кивает. «У меня была дочка», — говорит он. «Когда Орлок сделал ее мертвой, она была как раз твоих лет. Павел Васильевич говорил, она была похожа на меня», — вспоминает Ника, но ничего не говорит. «Вы видитесь с ней сейчас?» — спрашивает Лева. Но Алурин не отвечает. Медленно он поднимает длинный белый палец и шепотом говорит: «Тише». Майк и Марина, о чем-то шептавшиеся в темноте, замолкают, и теперь все слышат глухой далекий рокот. «Идут», — говорит Алурин и встает. «Держитесь все вместе, старайтесь от меня не отрываться. В бой не лезьте, вы уже сегодня повоевали». «У меня есть нож», — говорит Аннабель. «Побереги его для следующего раза», — усмехнулся Алурин. «Сегодня мой праздник, не лишай меня удовольствия». Он распахивает заслонку фонаря, и луч света освещает коридор. 2 десятка зомби медленно приближаются, покачиваясь из стороны в сторону. «И это все?» — говорит Алурин. «Даже скучно». Он вскидывает пистолеты, каскад вспышек, грохот выстрелов. Ника видит его лицо. В нем нет ни следа той нежности, которую она чувствовала всего несколько минут назад. Только радость, только ярость, только слепое упоение битвы. Зомби падают на пол, теряют форму, растекаются зеленоватыми лужами гноя. Алурин перезаряжает пистолеты. И в этот момент что-то круглое, вертящееся вылетает из полумрака. С треском снаряд разрывается у Никиных ног. Желто-зеленые брызги взлетают в воздух. Несколько попадают на руку, и она кричит от неожиданной боли. «Мертвые головы!» — кричит Алурин. «Они выпустили мертвые головы! Назад! Все назад!» Лева подхватывает Нику и тащит ее в чулан. Еще один череп разрывается прямо перед ними. По счастью, слишком далеко. За спиной один за другим грохочут выстрелы. «Вот вы как!» — кричит Алурин. «Ну ладно, посмотрим, кто кого!» Пульсирующая боль все сильнее. Нике кажется, вся левая кисть превратилась в одну сплошную рану. Обернувшись, она видит, мертвые головы раскалываются в воздухе, разорванные серебряными пулями. Арт Алурин стоит, освещенный вспышками выстрелов, пугающий и прекрасный. Ника видит теперь. Мертвые головы вылетают из третьей комнаты, где окопалось несколько Ромерос, скрываясь за поваленными шкафами. Шаг за шагом Алурин приближается к ним. «Что это такое?» — шепотом спрашивает Гоша Майка. «Мертвые головы», — отвечает тот. «Черепа погибших в битвах, наполненные перебродившим и химически модифицированным гноем. Новая разработка, в прошлую войну таких еще не было. Оружие избирательного действия поражает только живых. Хорошо, что они только сейчас их подвезли. Бросили бы пару таких в чулан, и всем нам конец». «Ну а Лурину ведь они не страшны?» — спрашивает Ника. «Ни капельки», — говорит Майк, — «он же мертвый». Выглядывая из-за поваленного сундука, Ника видит. Майор Алурин достиг третьей комнаты. Яркие вспышки огня, грохот, утробный вой, внезапная тишина. «Идиоты», — говорит Алурин. «Они что, не поняли, что меня этим не пронять?» Ника выходит из-за укрытия и, осторожно обходя желто-зеленые пятна, идет к нему. Ей кажется, что она сама пошатывается, словно зомби. На пороге третьей комнаты она хватается за косяк. «У меня что-то с рукой», — шепчет она. От боли кажется, что стены дома движутся, колышутся, дрожат. Алурин поворачивается к ней, медленно, словно движется в воде. «Тебе надо к врачу», — доносится до нее голос, и вдруг что-то падает сверху, ярко-красное, как сгусток крови. Алурин снова начинает стрелять, и Ника видит, стены в самом деле шевелятся. С них один за другим падают какие-то крупные пауки, алые, пятипалые. «Беги, это Тинги!» Но Ника не может тронуться с места и только слышит, как бежит по коридору Лева, зовет ее по имени, кричит «Сюда! Сюда!» А майор Алурин стоит в ореоле выстрелов, в обрамлении горящих падающих комков, непобедимый, неуязвимый. Лева хватает ее за плечи, и в этот момент рушится потолок. Но там наверху, вместо чердака и крыши, голубое небо и яркое солнце. Почти такое же яркое, как мгновенный пламенеющий шар в центре комнаты, как ослепительная вспышка на том месте, где секунду назад стоял майор Арт Алурин. «Нет!» — кричит Ника. «Нет!» Она делает еще два шага и падает. В горке обгоревшего тряпья сверкают два серебряных пистолета. И больше ничего.